668. Матерь Агни-йоги. Правильно, сын мой, не мы сами по себе значимость имеем, но лишь по степени выражения и уявления нами воли пославшего нас. Те, кто стоит за нами и чью волю для исполнения приносим мы в мир, обусловливают нашу значимость и придают смысл всему совершаемому и творимому нами. Если отнять от нас стоящих за нами, то вся наша работа и миссия наша утратит свой смысл. Потому формула великого сердца, данная человечеству и выраженная словами Спасителя, что «я сам по себе ничто, но Отец мой, пребывающий во мне, Он творит», касается всех без исключения служителей света, всех служителей иерархии, а также и вас, идущих за нею, за иерархией света. Потому учитесь действовать не сами по себе, не отделенно, но вместе со стоящими за. Так поймите, что значит действовать именем Учителя, или во имя Его, или силой Его и Его лучами. Помянул, что не вы, но Он в вас мощен и непобедим, и что вы без Него ничто, но с Ним сила могучая, огненная, непобедимая.